Это космический корабль». «Ты чё, думаешь, я совсем идиот?» В эту тему Ник углубляться не стал. Вместо этого он повел Джонни О по узкой дамбе на сам мыс. Дорога заняла гораздо больше времени, чем они прикидывали. И по мере приближения к огромному сооружению, Джонни О больше не мог отрицать очевидного. «Это и впрямь космический корабль!» Он оглянулся на Ника с надеждой и сомнением. «Мы сможем его запустить?» «Думаю, лучше не надо», — отозвался Ник. «К тому же мы не для того сюда пришли». И прежде чем Джонни О мог обрушить на него шквал других вопросов, сказал: «Что ты знаешь о Заке-потрошителе?» Джонни О моментально остановился и тут же начал погружаться в землю, но ему, казалось, было наплевать на этот факт. «Ты чё, спятил? Куда там этой идиотке Мэри и кретину могилу до тебя? По части дурости ты переплюнул их обоих!» «Вероятно, ты прав. Если Зак-потрошитель здесь, то это единственное место во всем Междумире, куда я ни ногой!» «Так возвращайся», — просто сказал Ник и пошел дальше. Джонни О вытащил ноги из земли и потопал за ним, беспрерывно ворча и чертыхаясь. Зак-потрошитель был легендой, а в легендах, особенно в междумирных, трудно понять, где правда, а где фантазии. Если в россказнях о потрошителе вообще была хоть крупица правды. Однако Ник хорошо отдавал себе отчет в том, насколько опасно связываться с эктодерами. Исайя был не первым, кто рассказал ему о способности Зака-потрошителя наносить невосполнимый вред после света. «Если Зак-потрошитель оторвет тебе голову, то ты так и останешься безголовым и будешь вынужден таскать ее с собой, в котомке за спиной или под мышкой, или просто в руке, ухватив за волосы. Будет ли тебе больно, об этом никто ничего не знал. Хотя после света вроде бы и не должны испытывать физической боли, но в случае с эктодерами никогда не угадаешь». По всем этим причинам Ник, приближаясь к кораблю, испытывал в душе жуткий страх, но ничем не выказал его перед Джонни О. Тот и так уже себя не помнил от ужаса. Где-то в отдалении, в живом мире, разбрехалась бродячая собака, но оба путника не обратили на нее внимания. «Не, ты только глянь!» — ошеломленно протянул Джонни О, глядя на массивное сооружение. «Он же прямо в воздухе висит!» Так оно и было. Ракета-носитель с прикрепленной к нему орбитальной ступенью реяла примерно в 150 футах над землей. Ник знал, когда-то под кораблем была пусковая платформа. Но поскольку такие платформы для челноков были передвижными, на гусеничном ходу, то ее уже давно убрали. «Корабль стоит на памяти пусковой платформы», — объяснил Ник. «Хе-хе, интересно, что об этом сказала бы Мэри?» Ник проговорил, старательно подражая голосу королевы сопляков. «Во всех постмортем случаях...» От латинского «постмортем» — «после смерти». «Устойчивость памяти побеждает так называемые законы физики. Если тебе довелось наблюдать явление антигравитации, лучшим решением проблемы будет сразу доложить об этом лицу, облеченному властью». Джонни О с опаской покосился на друга. «В фильмах ужасов сниматься не пробовал». При ближайшем рассмотрении оказалось, что с одного бока корабля вверх вздымался шаткий стеллаж. Кое-как сбитый из самого разного хлама, он был всего лишь несколько футов в ширину. Больше всего это сооружение походило на поставленную на попа бобровую плотину. Стеллаж доходил до ракетных двигателей, а затем, прилегая к корпусу, карабкался до самого люка орбитальной ступени. А еще на обширном мертвом пятне, под висящим в воздухе кораблем, обреталось нечто, чего там совсем не должно было быть. «Это собака!» — выдохнул Ник. «Спасибо, объяснил, а то я сам не вижу». Видеть-то Джонни О видел, но пока еще не въехал в то, что видел. Собака лаяла, не переставая, последние несколько минут. Ник привык выключать собачий брёх, так же, как и все остальные звуки живого мира. Но эта собака не была живой. Она принадлежала Междумиру и лаяла на них. Пёс выглядел как результат неудавшегося генетического эксперимента. Дворняга, помесь ротвейлера с померанским шпицем. огромный, как ротвейлер, и доставучий, как шпиц. Стой!» — дошло наконец до Джонио. «Эта псина, она здесь, в Междумире!» Померот сидел на цепи, прикрепленный к колышку в самом центре мертвого пятна. Из чего следовал вывод, что кто-то его туда посадил. Джонио опять не догонял. «Но здесь же нет собак! Ты же знаешь, как говорят, все псы попадают в рай! Ведь так?» «Кроме этого, может, собачье небо взглянуло на это страшилище и отфутболило обратно?» Но тут сквозь лай донесся другой звук. Громкий треск, наподобие тех, что издает ломающийся сухой сук. «Это выстрел!» — сообразил Ник, и в то же мгновение пуля пронзила ему глаз. Толчок развернул его на 180 и бросил на землю. Шоколад забрызгал траву, а Померот залился таким бешеным лаем, как будто делал это последний раз в жизни. Джонио заорал и кинулся на землю. А вот те и телохранитель. Хотя, конечно, Нику защита от пуль не требовалась. Он встал на четвереньки, поморгал, и безболезненная рана тут же затянулась. Еще через пару секунд глаз вернулся к своему нормальному состоянию. Ник просто застали врасплох, вот и все. Снайпер в Междумире — всего лишь досадная помеха, не больше. Правда, мало приятного получить пулю в глаз. Ник окинул взглядом покрывавший все вокруг брызги шоколада и призадумался. Интересно, откуда они? Только с лица или выплеснулись из самого нутра, когда пуля пробила его на вылет? Неужели его внутренности тоже превратились в шоколад? Он тут же отогнал от себя эти мысли. Если слишком много думать о таких вещах, они чего доброго станут явью. Джонни О, тут же вспомнив, что пулей его не возьмешь, встал и посмотрел на возвышающийся перед ними корабль. «Ну, стервец, я тебя в землю вгоню!»